«Видана, леди не желает возвращаться обратно в королевство?» — спросила я, когда моя начальница убрала записи в стол. «Да она и не вернется. Поиски дочери — лишь предлог для ее появления в империи. Вот не зря Селеста о танце над бездной упомянула», — задумчиво ответила леди Триммер и подошла к карте столицы, висевшей на стене. Айрис заменила покойную леди Девору, и возникает законный вопрос. Кто ее сюда направил? «Ты читала хроники проклятого рода?» — неожиданно вырвалась у меня. «Я у Флинта спросила, а он сказал, что она только для аспирантов и ученых, а Розмари выяснять стала, кто мне об этой книге рассказал. Я опять не туда полезла, да?» Леди Триммер с улыбкой смотрела на меня, оторвав взгляд от карты, а затем молча подошла ко мне и обняла. «Лея, родная, не спеши. Придет время, и ты ознакомишься с данным трудом. Я прочитала его только по окончании Академии. Для начала познакомься с нашим родом, чтобы потом не запутаться в именах, местах и событиях. Мы — магические рода, связаны друг с другом, и эта связь не прерывается, даже когда мы оказываемся по разные стороны баррикад. Ха-ха, я не помешаю?» В дверном проеме стоял пожилой лорд, худощавый, седовласый, в коричневом костюме. «Лорд Даргер, вот это да!» — воскликнула Видана, а я юркнула за свой стол. «Вы прекрасно выглядите». «Конечно, я же не один был на поселении», — ухмыльнулся лорд. Я смотрела на эту встречу через зеркало. «Моргана — прекрасная супруга и помощница. Благодаря ее заботам я жив и действительно неплохо выгляжу. Но, если честно, я пришел к вам за помощью». «Пожалуйста, присаживайтесь», — пригласила леди Триммер и сама опустилась в одно из кресел. «Что случилось?» «Вы помните мое задержание, леди Видана? Когда выяснилось, что в империю отправили с особым поручением мою внучку, я не стал запираться и рассказал все о своей роли в определенных событиях. Мы с Морганой много лет прожили на севере, за домом присматривала ее помощница. Накануне нашего возвращения кто-то учинил обыск и перевернул все, вплоть до подвала, где пол взломали и доски все вывернули. Предвидя ваши возражения, к бывшим коллегам я не пойду, и не настаивайте. Возьмитесь за расследование». «Что-то пропало?» — уточнила леди, начав делать пометки на свитке. «Ценные вещи, артефакты. Вы знаете, что искали?» «Догадываюсь. Странно, что полезли искать через столько лет, и ценностей у меня не было. Я же сразу отписал все, что можно было передать девочкам», — пояснил лорд. «Когда все выясним, вы расскажете мне о них. Я и мечтать не мог, что нас внучка навещать будет. Ей бы не позволили, но посылки присылала и письма писала». «Так что искали?» Видана задумчиво смотрела на него, будто знала, о чем идет речь. Ей только требовалось подтверждение, а лорд замялся и огляделся. «Шкатулку с документами, но ее я в банковскую ячейку положил еще до своего ареста. Там ничего особенного, мои дневники за 50 лет. Выясните, кто за ними охотится». «Обязательно, лорд Даргер, обязательно. Но договор не будем заключать, пока вы мне правду не скажете». «Но я правду говорю», — растерялся мужчина и потер висок. Так переволновался, что голова побаливает. «Лорд Даргер, даже если вы и говорите правду, то далеко не всю. Расскажите, как к вам попали дневники Бартоломея Винтерса?» Леди Триммер сидела, слегка откинувшись на спинку кресла, и с задумчивой улыбкой смотрела на собеседника. «Когда документы похищали из сейфа, а он на минуточку находится в подземелье замка Гринвич-Холл, вы империю не покидали. Однако в замке гостил покойный Корвен с одной юной, но очень хулиганской леди». «Леди Триммер, ну у вас и шуточки. Конечно, я не покидал империю, и о дневниках самого Винтерса ничего не знаю». «Знаете, лорд Даргер, потому и перенервничали из-за взломщиков». «Ой, да, а давайте не будем спорить», — продолжала улыбаться Видана. «Вы уже утверждали, что никогда не вели дневники, чтобы они не попали в чужие руки и не принесли вам массу проблем». «Да, а я недооценил вашу память. Странно, что за столько лет вы не забыли обо мне. Неужели все дело в гибели вашего прадеда?» «Нет, лорд Даргер, дело не в Георге Триммере, а именно в пропавших дневниках Бартоломея Винтерса. То, что они в империи, мы знали, ждали, что наступит день, и дневники всплывут, за них потребуют денег или что-то еще. «Странно. А почему вы решили, что его дневники у меня?» Помолчав, уточнил лорд. А на столе появились чашки и чайник. «Спасибо. У меня горло пересохло от такой темы». «Так почему вы так думаете? Не хотите, чтобы я неправедным путем разбогател?» «А не получится. По следам этих документов идет, да что там, бежит целая армия шпионов, и обыск в вашем доме это только подтверждает. Лорд Даргер, вы же профессионал. Расскажите, как проводился обыск? В торопях?» Леди Тример спокойно выяснила интересующие ее вопросы. «Да нет, леди Видана. Обыск проводился тщательно, вдумчиво, а беспорядок оставлен как послание, мне так показалось». «Я, пожалуй, соглашусь с вами, и более чем уверена, что в данный момент за вами ведется слежка. Они надеются, что, обнаружив беспорядок в доме, вы поспешите туда, где спрятаны дневники». «Хм, так я потому и поспешил к вам», — весело ответил лорд. «Ждите гостей, мудрая леди». «Гелион», — в приемной появился руководитель агентства с коробкой. «Дед, вот это встреча! А я решил архивариусу работки подкинуть, а тут ты. Рад тебя видеть». «И я!» — пожилой лорд поднялся и с волнением протянул руку для пожатия. А лорд Гелион поставил коробку на рабочий стол Виданы и, развернувшись, заключил его в объятия. «Чем займешься?» — спросил наш руководитель после того, как лорд Даргер опустился в кресло и промокнул слезы, выступившие от переизбытка чувств. Я подумала, что он просто не ожидал такой встречи. «Ну, я еще не решил. Может, цветочки начну выращивать?» «Это Моргане проще, куда бы она ни прибыла, чемоданчик с инструментами всегда при ней. И мгновенно очередь выстраивается из желающих судьбу узнать». «Цветочки, говоришь?» — задумчиво уточнил наш руководитель. «Это хорошо. Мы наслышаны о твоей оранжерее. Ты ее на кого оставил?» «Тамошнему институту Святой Беатрис подарил. Пусть юные девы занимаются цветами, увеличивают коллекцию». «Вот и прекрасно. Тогда да, займись цветами. Но ты же не откажешься иногда нас консультировать. За плату, соответственно». «Стоп! Вы так пошутить решили надо мной?» Лорд переводил взгляд с одного на другого. «Нет, вы не шутите». «Согласен, на все согласен. А оранжерею создам в доме Морганы, что на берегу реки Звездной. Имеется старое строение». Супруга обрадовалась, когда я предложил его перестроить и разрешить мне там цветы выращивать. «Вот и договорились», — рассмеялся наш руководитель. «Рядом Людвиг Корван живет, его частенько Алексина навещает. Вот и внучку видеть будешь». «А твоих детей я смогу увидеть?» — негромко уточнил пожилой лорд. «Судя по рисункам, Беатрис очень похожа на свою прабабушку. И увидишь, и познакомишься. А Беатрис к тебе в оранжерею как домой ходить будет. Она на цветах помешана. Все подоконники в доме заставлены горшками», — улыбнулся лорд Гелион. В руках молчавшей Виданы появилась газета, и она, развернув ее, что-то внимательно читала. И как только лорды замолчали и обратили на нее свое внимание, произнесла: «Гелион, ты только послушай. Леди Летиция Пейн подарила супругу долгожданную дочь. Новорожденную назвали Альминой, и в честь ее рождения основана художественная школа для детей из небогатых семей». «Надо думать», — расплылся в довольной улыбке лорд. «Пять сыновей, и вот она, лапочка-дочка. Покажи». «Да, а Летиция по-прежнему красавица, и время ее не старит». А затем газета оказалась в руках лорда Даргера, и тот просто впился глазами в рисунок неизвестной мне леди. «Да, а леди действительно красавица», — покашливая произнес наш посетитель и, продолжая держать газету в руках, уточнил. «С собой забрать можно?» «Нет, дед, не нужно, чтобы Моргана неправильно поняла и обиделась. Мы будем держать тебя в курсе дел, но ни одного листика, хоть как-то указывающего на вашу с Летицией связь, на твоих руках быть не должно». «Ты прав, Гелион. Извините, я допустил минутную слабость». После непродолжительной паузы произнес лорд Даркер, а затем растер свои ладони, и на указательном пальце левой руки проявился перстень-печатка, массивный, потускневший от времени. «Вот», — лорд снял перстень и положил на стол перед Виданой. «Это ключ от сейфа в императорском банке. В нем вы найдете все. Вы правы, за дневниками охотятся давно, мне они попали совершенно случайно. «Скажите, леди Видана, а власти Дальнего Королевства выяснили, кто отправил Лиссу и Рекса Гор? Нет?» «Так я и думал». Появилось еще одно кресло и дополнительная чашка. Сменился чайник и начал разливать по чашкам темный горячий напиток, а по приемной поплыл аромат яблок, корицы и ванили. Гелион занял место за столом и, взяв чашку, уточнил. «Ты знаешь убийцу?» «Убийцу нет. Но есть кое-что, и я уверен, что моя догадка правильная. Я действительно никогда не прекращал свою деятельность и однажды поймал в свои сети одну очень интересную леди. Ее дочь потеряла дар хамелеонства, когда выполняла задание семейства Зархак. Да-да, я говорю о ведущем пере дамского угодника, Алисе Готце. Так вот, ее родители повисли на крючке компроматов и были вынуждены выполнять разные поручения серой леди. У вас таких мыслей не возникало, леди Тримьер?» «Лиса и Рекс — родственники Рутис Горной. Чтобы отодвинуть последнюю от подруги, все средства хороши», — задумчиво ответила Видана. «Мы-то думали, что только Минерва готовилась к битве. Но нет. Была еще одна могиня, которая выигрывала головокружительные возможности в случае гибели подруги. Я говорю об Арнике Нагхти в замужестве Зархак. Смерть Минервы открывала ей путь к агентству. Но самое главное — вдовцу, чьи возможности многократно превышают возможности любого представителя королевской фамилии. Ты хочешь сказать, что эта Арника стоит за гибелью дочери Гарвея Корвена?» — уточнил лорд Гелион, а его дед довольно улыбался. «Леди Тримьер абсолютно права. Лиса и Рекс погибли, и появилась возможность не только свалить Рутис Горную, но и поторговаться со старым Корвеном за дневники и преподнести их на золотом блюдце. Вот только одна она такое провернуть не могла». «Конечно, нет», — вырвалась у Виданы. «А я просто наслаждалась тем, что видела и слышала. Арника сваливала Рутис, а в руки Минервы попадали бесценные документы, и танец над бездной продолжался с большим накалом и появлением новых действующих лиц». «Да, но операция еще не закончена», — скромно заметил лорд Даркер. «Она сейчас в вяло текущей фазе. Шпионы шпионят, воины охраняют границы, а разведки всех стран ищут слабые места у своих противников. Гибель Минервы не позволила уничтожить Делагарди и перевод его подконтрольной территории под руководство Йотана. Равновесие сохранилось, но кто-то спит и видит, чтобы его взорвать. У Йотана появился талантливый ученик». «Хм. Ты на севере чем занимался?» — насмешливо поинтересовался лорд Гелион, на что мгновенно прилетел ответ в той же скромной тональности. «Цветочки выращивал, статьи о них писал и не забывал читать как серьезные газеты с журналами, так и знаки грядущих событий, щедро рассыпанные в различных событиях. Соскучился я по работе. Силы, конечно, не те, что 20 лет назад. Но, искупив свою вину за содеянное, я могу с чистыми руками и честными помыслами помогать вам. Нам бежать некуда. Все родные и близкие, как оказалось, здесь, в Империи». «Хорошо сказал, дед. Меня чуть на слезу не пробило», — заметил наш руководитель и поднялся. «Спасибо, что навестил нас и хоть рассказал не все, но поделился сокровенным». «Как это не все рассказал?» — удивился было лорд Даргер, а затем хитро улыбнулся. «Ну и хватка у вас. Прям бульдожья. Что еще хотите услышать?» «Так это элементарно. Как к вам дневники попали?» Старый Корвин был продуманным лордом, да и Миранда, почему-то узнав о смерти родителей, не больно переживала. Чем не на шутку удивила Регину Рода, поведала Видана. «Так кто на самом деле был отравлен?» «Хм, хорошая школа Ольгерда Тримьера. Вот неспроста я его мальцом опасаться стал. Вы правы, леди Видана. Лису и Рекса поменяли на родителей Алисы Готце сразу после того, как Бартоломей Винтерс обнаружил пропажу дневников. Об этом попросил старый Корвен. Его стало напрягать излишнее внимание и просьбы от Минервы Гровели и семейства Зархаков. Старый Прохиндей понял, что еще немного, еще чуть-чуть, и по любимой дочке ударят. А он ее не просто любил, обожал девчонку. Мать она ему напоминала. Миранду срочно вернули в Империю, а супруги Гор исчезли из Дальнего Королевства и растворились в неизвестном направлении. Вот с этого места поподробнее. Когда у вас оказались дневники и каким образом после смерти лжесупругов Гор личина не явила их настоящие лица? Леди Триммер била точно, вытаскивая на свет непонятные моменты, а старый лорд засветился от удовольствия. А дневники получил я, когда Корван попросил об услуге. Минерва была так занята мыслью, как заставить отправиться в империю нас с Беатрис, что пропустила мою операцию. После гибели супруги я вернулся сюда, домой. Дневники сразу перекочевали ко мне и были упрятаны подальше от любопытных глаз. А по поводу личин, ну, знаете ли, порой деньги решают, если не все, то многое. Старый Корван не мог, будучи арестованным, отправиться в дальнее королевство. Я тоже находился в тюрьме, за родственниками отправилась Рутис Горная. А Миранда, не помню, кто однажды обмолвился, мол, внучка у Корвана, чувствующая, странный дар, мучающий своего владельца. Слишком много энергии он расходует. Если на любое движение души отзываться, то можно быстро погибнуть. Вот она, как мне думается, и выработала такие правила. А может, и знала что-то, да от всех скрыть сумела. Хотя сомневаюсь, малявка, кто ей докладываться станет? «А зачем вам были нужны эти дневники?» Видана спрашивала, а лорд Сент-Джен стоял за спинкой кресла, в котором недавно сидел и внимательно слушал. Как мне показалось, а жизнь впоследствии подтвердила, эти двое понимали друг друга с полуслова как близнецы, коими не являлись. «Страховка на случай, если кому-то из бывших коллег и родственников захочется меня добить», спокойно пояснил лорд Даргер. «Скажем так, я не обольщался по этому поводу. Если бы лорду Винтерсу потребовалось, то он, не раздумывая, преподнес бы мою голову на блюде, дабы выторговать какие-либо выгодные условия. Извините, но мне хочется отдохнуть, а потому позвольте откланяться и отправиться домой, где меня ждет супруга». Лорд Даргер, не торопясь, покинул нашу контору с легкой улыбкой на лице. А Видана и лорд Трибоний через переход поспешили в императорский банк. Разобравшись с документами из коробки, что принес мне руководитель, я нарушила приказ и решила отправиться домой пешком, чтобы насладиться летним теплым вечером. Я шла около домов по оживленной улице и думала о том, как много интересного наблюдаю в агентстве. Мне приоткрылись тайны, и я испытала истинное удовлетворение исследователя, когда из мелких фрагментов складывалась удивительная, а порой страшная и такая непривычная картина мира, наблюдать которую за высокими стенами Академии не представлялось возможным. Я шла отрешенная от реальности, мимо меня проносились экипажи, обгоняли пешеходы, от домов тянуло жаром. Сделала шаг от мостовой, перейдя улицу, и тут все изменилось. Позади меня послышался конский храп, мгновенная боль в плече, как укус большого комара. Я неожиданно рухнула вперед, ощущая боль и кровь на разодранных коленях. Но тут, прямо передо мной, вспыхнул переход, и чьи-то руки толкнули меня в него. Это последнее, что я помню о той прогулке. Из дневника «Привидение». Я сидел в парадной дома и любовался цветами. Над ними вечно колдовал наш садовник. Неожиданно открылся переход, и оттуда вывалился Георг с Леей на руках. «Лея! Лея!» — тряс он девушку. Со второго этажа бежала Артиваль. «Георг, что случилось?» «Ее пытались выкрасть. Идем в твою комнату. Нужно обработать раны и понять, почему Лея спит», — распорядился юноша. «Все годы учебы в академии, бравший дополнительные занятия на лечебном факультете. Я отправился за ними. Во-первых, нельзя пропустить такую странную историю, а во-вторых, чтобы засвидетельствовать в случае чего перед хозяюшкой, что никто сложа руки не сидел, а наоборот, старался исправить сложившуюся ситуацию. Да, собственно, любопытство взяло верх, и я спокойно прошел через дверь, а там, усевшись на подоконнике, стал наблюдать. В комнате Георг положил девушку на кровать, а Ардиваль принесла из ванной большую миску с теплой водой и коробку с лекарствами. «Ой, и что тут у вас?» Этот противный скрипучий голос совсем не удивил меня. О дружбе Георга и привидения с лечебного факультета «Оптия» знали немногие, но я был одним из них. «Надеюсь, не обморок?» «Георг, ты чем девицу испугал? Неужели вот так сразу, без подготовки, предложил ей руку, пустой кошелек и отсутствие титула?» «Твоя шутка принята, но дело в том, что это не обморок», ответил младший из близнецов и, раздевая Лею, осторожно повернул ее на бок. «Вот след от укола, а вот и пчелка фальшивая. Смотри, Оптий, как хорошо, что она зацепилась за платье. Артеваль, подай, пожалуйста, чистый пузырек. Сейчас улику в него положим и отправим дяде Патрику. В их отделе быстро разберутся с этой малюткой». Избавившись от орудия усыпления, Георг просчитал пульс, послушал дыхание и приступил к обработке ран на коленках. «Артеваль, ты побудешь с Леей? Я доставлю улику в тайную канцелярию и вернусь к вам». «Да, конечно, а Лея долго будет спать», — уточнила бабушкина любимица, укрывая кузину стеганым покрывалом. «Я посижу здесь, почитаю». «Я думаю, час, не больше», — ответил он и, схватив пузырек, покинул комнату. «А можно я с вами посижу? Пообщаюсь», — уточнил Оптий, не дожидаясь разрешения, уселся в ногах у спящей красавицы. «Артеваль, вот почему ты не у нас учишься, а? Смотри, как брат помощь оказал. Быстро, без эмоций. Как со стороны посмотреть, так любо-дорого. А у тебя ручки подрагивали. Испугалась?» «Скорее сопереживала», — ответила девушка и улыбнулась. «А вам в академии сейчас скучно?» «Да нет, адепты-практиканты, да больные присутствуют в полном составе», — рассмеялся Оптий и подмигнул мне. «Просто я по вас соскучился». «Да и Генри я давно не видел, вот и решил немного посидеть, новостями обменяться». Он шутил, а я смотрел на спящую девушку и вспоминал тот день, когда в дом Тримиеров доставили новорожденную Лею. Артеваль исполнилась неделя. Вечером вся семья находилась в гостиной, когда Каролина сказала, что в парадной сидит Кикимора и умоляет спуститься Видану. Моя хозяюшка поспешила туда, я следом, и увидел, что зеленоватая дева сидит на каменном полу и держит в руках такой малюсенький сверток, что сложно было поверить, что в нем ребенок, а не кукла. «Леди Видана», — пропищала гостья и протянула сверток, — «вам попросили передать». Видана взяла его в руки и приподняла край фланелевой пеленки, под которым виднелось красно-синее сморщенное личико с плотно закрытыми глазами. «А больше ничего не просили передать?» — уточнила она у гости, готовившейся исчезнуть из парадной. На плитках плеснулась капля воды, и послушался удаляющийся голос. «С этого момента все претензии к вам аннулируются. Дочь рода вернулась домой». Моя хозяйка смотрела на спящее дитя, а потом начала медленно подниматься по лестнице вверх. Я присутствовал при купании маленькой Леи, которая и плакать не могла, только попискивала. А потом ее укутали в теплое полотенце, и Видана достала из шкатулки две маленькие рубашки, когда-то подаренные для близнецов, но надели их впервые на двух новорожденных — Артеваль и Лею. А в изголовье двух кроваток встал страж, древний артефакт рода Блэкредсонов — Вивея. Две маленькие девочки стали молочными сестрами, а я вместе с их родителями наблюдал, как они растут. Как младшая тянется за старшей, но настал день, и Лею отдали в семью Георга Блэкредсона. Моя дорогая хозяюшка проплакала несколько часов, лорд успокаивал ее, а потом просто взял на руки и отнес в кровать. Как только голова Виданы коснулась подушки, она уснула. Я понимал, что не обошлось без заклинания, но по-другому прекратить ее страдания не представлялось возможным. С малюткой Леей была связана какая-то история, о ней не говорили, но именно по этой причине девушка не была знакома с Виданой до этого лета. Но то, что моя хозяюшка не забывала о малютке Лее, я готов засвидетельствовать перед любым внечеловеческим судом. Я открыла глаза и онемела от увиденного. Лежу на кровати Артеваль, на подушке рядом с моей головой расположились игрушечные боевые маги, а в ногах сидел Оле, держа в руках Зигфрида и что-то напевая. «Ой, вот ты и проснулась!» — обрадовался он и с надеждой спросил. «Играть будем?» «Так, Оле, погоди!» — Артеваль появилась в комнате с подносом. «Пусть Лея сначала выпьет чаю, а ты беги в гостиную, там тебя ждет сюрприз!» «Нет-нет, мой сюрприз вот он, в твоей кроватке лежит!» Отмел предложение мелкий Тримиер, подталкивая ко мне кукол. «Выбирай, каким играть будешь?» «А Эдвард?» — произнесла загадочно старшая сестра и замолчала, сделав вид, что увлеклась разливанием чая по чашкам. Алле посмотрел на нее, на меня и, вздохнув, сполз с кровати. «Но если ты соврала, потом не обижайся, я тебе пиявок в ванную напущу». «А что я здесь делаю?» — обрела я голос, когда за мальчиком закрылась дверь. «Да еще в таком виде». «Сейчас все расскажу. Садись и будем пить чай», — пригласила Артиваль, подавая мне халат. «Надевай, он чистый». «Как странно. Я помню, что шла по городу», — завязав халат и заправляя пледом кровать, сказала я. «Но потом меня как будто кто-то укусил и толкнул. От неожиданности я упала на колени и все как отрубило». «На тебя было совершено нападение. Георг сказал, что пытались похитить», — пояснила девушка и показала на кресло. «Пожалуйста, присаживайся. Тебе нужно обязательно поужинать, иначе голова будет кружиться от снотворного. Да, ванная за дверью, на случай, если хочешь умыться и привести себя в порядок. А я принесу для тебя творожную запеканку». Когда я возвратилась из дамской комнаты, причесанная и умывшись, Артиваль принесла еще один поднос и, расставляя тарелки на столике, уточнила. «Ты себя хорошо чувствуешь? Может, стоит вернуться обратно в кровать и трапезничать лежа?» «Скажешь тоже», — рассмеялась я. «Это же был просто сон, ничего другого. Конечно, непривычно в такое время спать, но уж если так случилось... Однако, почему я здесь оказалась, а не в доме Регины?» «А Георг тебя как поймал на мостовой, так переход и открыл, чтобы дома оказаться, да понять, что с тобой приключилось», — пояснила Артиваль и пододвинула ко мне тарелку. «Ешь, мы с тобой ужин пропустили, сейчас нагонять будем». Дверь бесшумно открылась, и на пороге появился один из близнецов. «Арман, а где Георг?» — взглянув в сторону брата, спросила Артиваль. «А мама?» «Они мне не докладывались», — обронил он, задумчиво рассматривая меня. «Лея, не в службу, а в дружбу. По городу одна не ходи. Либо переход, либо сопровождение. В другой раз в пчелке, снятой с твоего платья, может оказаться не снотворное, а что-то более серьезное». «Но кому я понадобилась?» — удивилась я, отмечая про себя, что старший из братьев меня в краску не вгоняет. «Скорее всего, меня спутали с кем-то». «Может, и спутали. А может, не окажись рядом Георга, ты сейчас спала бы крепким сном в ящике, который переправляли из Империи куда подальше. Надеюсь, ты меня поняла, кузина? Осторожность прежде всего». «Не пугай Лею», — попробовала вмешаться сестра, на что тот лишь улыбнулся, и прежде чем покинуть комнату... «Она не пугливая, просто еще не поняла, что кому-то очень потребовалось, и он или она не остановятся на неудаче, а попытаются повторить. А кстати, девчонки, послезавтра выходной, и отец предложил вас отправить либо в замок Тримьеров, либо в замок Блэкредсонов. Выбор за вами. Как решите, дайте знать». «А может, сразу на заставу?» — предложила Артиваль. «Спрячемся от всего мира, нет?» «Ах, как жаль, давно деда с бабушкой не видела». «На зимних каникулах ты их видела, не плачься», — посоветовал Арман и покинул комнату.